«Кто убил Виктора?» — спросил я. Сила продолжала течь сквозь меня тонким ручейком, велась гибкой удавкой, продернутой в глаза вампира. Он молчал. Лишь продолжал качаться в кресле. Уж не выжег ли я ему мозги? Или что там у него вместо мозгов? Хорошее начало неофициального расследования. «Ты знаешь, кто убил Виктора?» — переформулировал я вопрос. «Нет», — тихо ответил Брюс. «У тебя есть какие-то догадки по этому поводу?» «Да, две. Молодая не удержалась. Гастролер, заезжий вампир». «Что еще ты знаешь об этом убийстве?» Молчание. Словно он собирается с мыслями, прежде чем начать долгую речь. «Что еще ты знаешь такого, что неизвестно сотрудникам городских дозоров?» «Ничего». Я остановил поток силы. Опустился в кресло. «Что же теперь делать? А если он заявит жалобу в дневной дозор? Неспровоцированное нападение, допрос...» С минуту Брюс все так же качался в кресле. Потом вздрогнул, и взгляд его стал осмысленным. Осмысленным и жалким. «Прошу прощения, Светлый», — тихо сказал он. «Я приношу свои извинения». Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять. «Мастер вампиров — это не просто самый сильный, ловкий, умный кровосос. Это еще и тот, кто ни разу не терпел поражения. Для меня жалоба Брюса обернется большими неприятностями, но для него — потерей статуса. А этот вежливый древний юноша очень честолюбив». «Принимаю твои извинения, мастер», — ответил я. «Пусть случившееся останется между нами». Брюс облизнул губы. Его лицо розовело, приобретая прежнюю миловидность. Голос чуть окреп. Он тоже понял, что не в моих интересах обнародовать случившееся. «Но я бы попросил...» — в последнем слове был и нажим, и ядовитая ненависть. «Не повторять больше подобных атак, Светлый. Агрессия не была спровоцирована». «Ты вызвал меня на поединок». «Да Юры нет», — быстро ответил Брюс. «Ритуал вызова не соблюден». «Де-факто, да. Станем тревожить инквизицию». Он моргнул и снова стал прежним гостеприимным хозяином. «Хорошо, Светлый. Кто старое помянет?» Брюс поднялся, его чуть качнуло, прошел к двери. За порогом повернулся и с видимым неудовольствием произнес. «Мой дом, твой дом. Этот номер, твое жилье, я не войду без спроса». А вот эта древняя легенда, как ни странно, правдива. Вампиры не могут войти в чужой дом без приглашения. Никто не знает, почему это так. Дверь за Брюсом закрылась. Я отпустил подлокотники кресла, на белом атласе остались мокрые отпечатки ладоней. Темные отпечатки. Плохо, когда ночь не спишь. Нервы начинают шалить. Но зато я твердо знаю, что у мастера вампиров Эдинбурга нет никакой информации об убийце. Я распаковал чемодан, повесил на плечики светлый льняной костюм, пару свежих рубашек, посмотрел в окно, покачал головой, достал шорты и футболку с надписью «Ночной дозор». Хулиганство, конечно, но мало ли странных надписей на футболках. Потом мое внимание привлек витиеватый каллиграфический текст в рамочке на стене. Я уже заметил одну такую рамочку внизу и одну на лестнице, по всей гостинице, что ли, развешаны. Подошел поближе и с удивлением прочитал. «By operations, oaths and pains, by your songs in civil chains, we will drain our dearest veins, but they shall be free». Бой идет у наших стен, ждет ли нас позорный плен, лучше кровь из наших вен отдадим народу. «Ай да сукин сын!» — сказал я почти с восхищением. «Ведь даже люди, останавливающиеся в гостинице, ничего дурного бы не заподозрили». Бесспорно, у Брюса было такое же чувство юмора, как и у вампира, высосавшего жертву в аттракционе «Замок вампиров». Прекрасный кандидат на роль убийцы. Одна беда. Под таким ударом, который он получил, врать Брюс попросту не мог.